Ольга Ясницкая. Кодекс скверны. Книга первая. Проклятая четверка. Озвучено по заказу литературной платформы Lit Space. Lit Space. Литература без границ. Откройте мир новых историй. Ссылка в описании. Глава 17. Четвертый час Твин отгоняла зевками мух от господского кабинета. Обычно в такое время фойе кишело посетителями, с важным видом шныряющими туда-сюда. И хоть как-то можно было себя развлечь, разглядывая их лица, наряды, следя за манерой походки. Сегодня же административный сектор в оживленности мог посоперничать с мертвыми пустошами. И, как назло, Принцепс лишь однажды выбрался из своей конуры, но только для того, чтобы заглянуть в соседний кабинет и сразу назад. Хара подпирал стенку метрах в 20 ближе к фойе, но толку от его присутствия было не больше, чем от каменного истукана на входе. Ни словом не перекинуться, далековато, да и не о чем. Совсем в себе замкнулся. Не мудрено. Всю жизнь из шкуры вон лезть ради арены, чтобы в итоге таскаться хвостом за плюгавым вельможей. От такого и свихнуться недолго. Так что 48-й держался еще молодцом. Но кое-что Твин тревожило побольше, чем перспектива пожизненного созерцания стен. Перемены в 70-м. После смотра Слай стал каким-то скрытным, заводился по мелочам. Нахара и вовсе смотрел свысока, а порой, казалось, с трудом выносил его присутствие. Они всегда не прочь были погрызться, да и только повод, но чтобы с такой злобой, да каждый день. Что бы сказал Керс, увидев, во что превратилась проклятая четверка? «Ой, да ладно. Как были кучки недоумков, так и остались», — Альтера гаденько хихикнула. «Да и этот твой желтоглазый ничем не лучше. Он не мой. Это ты Славе рассказывать будешь, чей он и чем вы там занимались за столовкой?» Невесть, откуда взявшаяся ледышка, скользнула по горлу и застряла где-то в животе. «Только посмей ему что-то сказать!» «Не то что!» — хмыкнула Альтера. «Глаза мне выцарапаешь!» «Себя же подставишь, тупица! Забыла, что бывает за нарушение клятвы!» «Это тебе не Терсентум, милочка. Здесь всем на всех насрать!» «Брось! Ты же знаешь, Слай для меня все!» — сменила тактику Твин. «Так вот, о чем ты думала, когда целовалась с желтоглазым? Жалкая лицемерка!» «Все было не так. Я всего лишь хотела подбодрить». «Или нет?» «Ах, сама добродетель!» — с притворным умилением промурлыкала Альтера. «Вот только не нужно мне хмарь пускать. Еще скажи, что ты не знала, что он к тебе неровно дышит». «И что с того?» «Ничего же плохого нет в обычном поцелуе». «С того, что от обычных поцелуев не текут, как сучка. Что ж ты, подруга, как же клятва?» Доказывать что-то Альтере бесполезно. Стерве лишь бы крови попить. Хотела бы, давно все рассказала бы Слаю. «Я предупредила. И попробуй только пискнуть». Твин представила, как между ними вырастает невидимая стена, но внезапно за дверью зазвенел колокольчик. Вопреки всем опасениям, Принцепс оказался не самым худшим из свободных. Больше не пялился точно голодный желторотик на сочный кусок мяса, не донимал глупыми приказами и болтовнёй, как Сенешель, которого нудный, служащий здесь третий год, на дух не переносил. И по замку передвигался куда охотнее, чем тот же казначей, доставшийся 48-му. Твин дважды стукнула в дверь, а, получив дозволение войти, тенью скользнула внутрь и поклонилась. Все, как учила старшая. Принцепс ждал ее за столом, заваленным стопками бумаг и всяческими склянками, палочками да пристрайнейшими коробочками. Поправив ворот белой рубашки, будто тот мешал дышать, он натянул улыбку. «Спокойно сегодня, не так ли?» «Да, господин», — отозвалась Твин, не зная, какой тон от нее ожидается. удрученный или, наоборот, с бодрой веселинкой. Принцепс извлек из кармана жилета круглую штуку на золотой цепочке и отщелкнул крышку. «Часы», — догадалась Твин. Керс как-то раз притащил из пустоши похожие. «Чинил, чинил». Но те потикали недолго и остановились. «Я уйду пораньше», — сказал Принцепс. «Так что на сегодня твоя служба окончена. Но сначала я попрошу тебя о небольшом одолжении». Твин поклонилась. «К вашим услугам, господин». Принцип взглянул на нее так, будто она ему только что жизнь спасла, с теплотой и безмерной благодарностью. «Будь добра, передай это своей старшей», и протянул бумажный прямоугольник. «Но только так, чтобы никто не заметил. Справишься?» «Конечно, господин». Прошагав к столу, Твин взялась за конверт, но Принцип не торопился отпускать письмо. И, воспользовавшись ее замешательством, накрыл ладонью ее руку. Твин отпрянула, и конверт упал на пол. «Простите», — промямлила она куда-то себе под ноги, подбирая треклятую бумажку. «Нет-нет, это ты меня прости. Уверяю, это не то, о чем ты подумала». Она и сама не знала, о чем подумала, но от его извинений сделалось совсем не по себе. Где ж это видано, чтобы свободные извинялись перед оскверненными? «Все-таки он странный», — заключила Твин, вспомнив предупреждение Седого о доброте высокородных и о том, чем та сулит наивным болванам. «Позволь объясниться. Когда я увидел твое лицо, это прозвучит странно, но ты похожа на одного человека, очень близкого мне человека. Не знаю, право, что на меня нашло». «Лжец!» — рявкнула так, что в ушах загудело. «Мерзкий, поганый лжец! Держись от него подальше, слышишь?» «Не услышишь тут. Не сиди Альтера в голове, ее визг переполошил бы весь замок». «Прошу прощения, господин. У вас есть еще приказы?» «Приказы?» — моргнул Принцепс. «Нет, что ты». «Тогда я могу уйти?» «Да, да, разумеется». Но едва Твин сделала два шага, остановил ее. «Все хотел спросить. Как твоя рана?» «Зажила, господин». «А служба? Довольна ли ты? Всего ли хватает?» «Поменьше трепись языком», — все летовало Альтера. «Мне не на что жаловаться, господин. Наш благородный хозяин — король». Твин сделала особый акцент на этом слове. «Щедр и милостив к своим рабам. Если у вас нет ко мне больше вопросов...» «Прошу, задержись еще на минуту». Покинув свои баррикады, Принцепс распахнул дверцы шкафа и достал оттуда бутыль с темной жидкостью. «Могу ли я быть откровенен с тобой, Твин?» «Вынюхивал, подлая тварь!» «Что вам от меня нужно?» Она не сразу сообразила, что дала маху. За такое и языка лишиться можно. «Абсолютно ничего, что могло бы опорочить твою честь. Да, я немного разузнала тебя, но только из добрых побуждений. Как я уже сказал, ты сильно напоминаешь одного близкого мне человека. Могу ли я попросить тебя дозволения еще раз взглянуть на твое лицо?» «Не можешь!» Помявшись, Твин приспустила маску к подбородку. В конце концов, грубость сошла ей с рук, так не стоит и дальше злоупотреблять везением. «А если портки попросит снять, тоже без раздумий выполнишь?» Принцепс некоторое время изучал ее лицо, затем махом залил в себя полный стакан вина. Или что он там пил. При этом будто бы даже немного побледнел, хотя, возможно, причиной тому был скудный свет, с трудом пробивающийся сквозь задернутые шторы. «В каком возрасте ты попала в легион?» — спросил он. «Не уверена. Может, лет в 5». «Ты что-нибудь помнишь из прошлой жизни?» «Ничего, господин». «Еще слово, и я расскажу все 70-му». Альтера уже не орала, шипела, как носорогая гадюка. «Даже родителей не помнишь?» — не отставал Принцепс. Твин мотнула головой. «А свое имя?» «Мой номер 59, господин. Оскверненным имен не положено. Твин называет меня только мои соратники». «Не волнуйся. Я не собираюсь доставлять тебе лишних хлопот», — заверил Принцепс. «Скажи, 59-е, тебе что-нибудь нужно?» «Ума, да побольше». «О чем вы, господин?» «Не знаю, может, тебе чего-то не хватает. Не стесняйся, говори». В Впервые в жизни кто-то чужой интересовался ее нуждами. Но даже если бы ей впрямь чего-то не хватало, свободный был бы последним, с кем бы она этим поделилась. «У меня всего вдоволь, господин. Я могу идти?» «Да, разумеется. Напомни, если вдруг что-нибудь понадобится, можешь смело обращаться. Буду рад помочь». Твин, еще раз поклонившись, наконец-то вырвалась из смерговой берлоги. Какими бы добрыми побуждениями ни прикрывался Принцепс, от него так и смердело неприятностями. «Ну хорошо», — смягчилась Альтра. «Давай уговор. Я молчком, а ты с этим гадом уши торчком. Ну как, по рукам?» «По рукам», — согласилась Твин, довольная, что в кои-то веки осадила стерву. Пожимая протянутую ладонь, Корнут отметил, что за полгода старый товарищ еще больше растолстел и обрюзг. Второй подбородок теперь успешно соперничал с первым. Да и морщин заметно прибавилось. «К тебе и с боем не прорвешься, господин канцелариус», — в шутку попенял Верк, с пыхтением преодолевая крыльцо своего нового особняка. «Напомни, сколько раз ты игнорировал мои приглашения?» «Я бы и рад наведываться почаще, но только сам белого света не вижу. Издержки службы, не обижайся уж». «Какие могут быть обиды, дорогой друг? Осторожно, порог высоковат. Служба — это святое. Все мы люди, все понимаем. Но ты проходи, проходи. Мой дом, твой дом». Корнут, дабы польстить хозяину, с напускным интересом оглядел холл. Зеркало в человеческий рост обрамляла позолоченная рама. Паркет мягко сиял в свете раскидистой люстры, словно дворецкий в смокинге. У двери почтительно вытянулся комод из черного дерева. Верк всегда питал слабость к дорогим предметам интерьера и не стеснялся выставлять их на самых видных местах. «Прекрасный дом! Какая роскошь! Прими мои поздравления!» — делился впечатлениями Корнут, пока сервус помогал ему снять пальто. «Благодарю», — сказал Верк, жестом приглашая пройти в гостиную. «Давно хотел перебраться поближе к Каструму». В гостиной с Лоском явно перестарались. Верк — видный ученый, но со вкусом у него всегда было туговато. Фарфоровые, бронзовые, позолоченные статуэтки всевозможных форм и размеров громоздились на барной стойке, на журнальном и ламповых столиках, на длинной, тощей консоли. Не пострадал лишь обеденный стол, за которым сервус помог устроиться Корнуту. Следом своему господину. Затем схватился за бутыль и принялся наполнять бокалы красным вином. Перчатки у него были безупречно белыми, как того требовал этикет. «Как поживает Паулина?» — справился Корнут. «Вполне припеваючи. Второй месяц гостит у сестры. Грозилось вернуться к зимней неделе». «Вкушаешь блаженство свободы, значит?» «В какой-то мере», — смеясь признался Верк. «С ее-то характером не разгуляешься, сам знаешь». Корнут отпил вина и довольно причмокнул. «Отличный вкус. Откуда оно?» «Местное, как ни странно. Я и для тебя бочонок припас. Похоже, этот проклятый город не так уж и безнадежен». «Хм. Чем же тебе на этот раз не угодила столица?» «Спрашиваешь. Представь себе, на днях моего хорошего знакомого и коллегу по совместительству ограбили чуть ли не у ворот Терсентума. Чудом жив остался». Корнут сочувствующе прицокнул языком. «Совсем обнаглели, подонки. Впрочем, ничего удивительного. На торги с пустыми руками не ходят». «В том-то и дело. Напали-то они на обратном пути. Перебили охрану, увели лошадей и только что приобретенного выродка. Вот скажи, на кой разбойникам сдался Скорпион?» «Действительно странно», — протянул Корнут. «Грабить экипаж ради пары коней и оскверненного, которого еще сбыть где-то нужно, весьма сомнительное мероприятие. Мороки с таким товаром больше, чем можно выручить на черном рынке». В гостиную вплыла румянощёкая кухарка, неся в пухлых руках блюдо с запеченным поросенком, прячущимся среди золотистого картофеля. «Наконец-то!» — — схватился Верк за вилку. «Не знаю, как ты, друг мой, а я так голоден, что готов быка целиком слопать». «Только не говори, что на кухне поджидает запеченный теленок», — сострил Корнут, сам едва не роняя слюду при виде, как сервус нарезает сочное мясо. «По поводу Терсентума, ты мне напомнил об одной любопытной вещи. Не так давно я подбирал для Юстиниана новых рабов. То еще удовольствие, признаться». «Что поделаешь, если того требует служба?» «И не поспоришь. Так вот, в беседе мастер упомянул про антидот в весьма любопытном контексте». «Точнее?» — рассеянно спросил Верк, следя, как сервус, поставив перед Корнутом исходящий ароматом мяса, взялся наполнять хозяйскую тарелку. «Даже не знаю. Не сказать, что в его словах было нечто подозрительное. Однако меня до сих пор преследует навязчивая мысль, что с антидотом все не просто так. Быть может, ты возьмешься разъяснить, что, собственно, в нем такого особенного?» Верк, уже вовсю налегающий на долгожданный ужин, даже жевать забыл. Вилка опустилась мимо края тарелки, а взгляд встревоженно вперёдся в скромно склонившего голову сервуса. «Значит, я не ошибся», — поднадавил Корнут, заинтригованный подозрительной нервозностью приятеля. Жестом подозвав невольника, Верк перешел на общий язык. «Принеси нам вина». «Но ведь графин полон, господин», — промямлил тот. «Другое, болван!» И когда сервус покинул гостиную, вернулся вниманием к Корнуту. «Хорошо, но учти, исключительно по старой дружбе. За такое гильдия по голове меня не погладит. Да и легион вряд ли порадуется огласке и обязательно захочет разыскать болтуна». «Буду нем, как рыба», — заверил Корнут. «Понятия не имею, как этот твой мастер пронюхал. Хотя нет, припоминаю, случилась однажды утечка, но мы ее быстро устранили. Если коротко, друг мой, никакое это не лекарство. Нет ничего, что могло бы существенно замедлить деструкцию и тем более обратить мутацию. Полный абсурд, сам понимаешь. Если бы лекарство существовало, проблема со скверненными давно была разрешена». «Что же это получается? Им пустышку подсовывают?» Верк поковырял вилкой картофельну и шумно вздохнул, как обычно вздыхает после спора с собой, когда в победителях остается явно недобродетель. «Не совсем. В прошлом веке талантливейший химик, возможно, ты о нем слышал, Витторио Ардетти, выяснил, что даже ничтожная капля секреции месмерита весьма любопытно влияет на человеческий мозг. Достаточно 0,01 грамма, чтобы подопытный ощутил эйфорию. Доза, равная распыляемым месмеритом, погружает в глубокий транс, а в комбинации с некоторыми веществами способна воздействовать на организм определенным образом». «И каким же?» «Если простыми словами, то при длительном применении данного препарата подавляется активность метагенных мутаций, что ослабляет проявление пресловутых способностей скорпионов. Вдобавок снижается уровень аналитической рефлексии. Такой себе полезный побочный эффект». В этом мире даже дружеская беседа требует осторожности. Чуть увлекся, и ты уже в долгу. И коль скоро Корнут угодил в этот омут, то чего уж стеснять себя в вопросах. «Этот препарат действует исключительно на аналитические рефлексии оскверненных или на человеческие в том числе?» «Чем тебе оскверненные не люди?» — ухмыльнулся Верк и тут же серьезным видом принялся за недоеденную порцию. В гостиную вернулся сервус с графином белого вина. Вечер определенно был потрачен не впустую. Осталось выяснить, во что обойдется эта прелюбопытнейшая информация. И Верк, конечно же, не заставил себя долго ждать. «Несколько месяцев назад я выкупил ферму по бросовой цене. Коровы, овцы, свиньи, всего около 300 голов». Корнут шутливо присвистнул. «Вот это да! Неужели решил завязать с наукой и перебраться поближе к земле?» «Поближе к земле. Скажешь тоже. «Нет, дорогой друг, это для старшего сына. Пусть делом займется. Устал я его по кабакам и борделям вылавливать». «Что ж, тогда могу только тебя поздравить. Прибыльное дело, если подойти с умом». «То-то и оно. Ума здесь недостаточно. Ассортимент у меня хороший. Молоко, мясо, сыры нескольких видов. Объемы поставок — не препятствие. Докуплю еще скота, если потребуется. С такими возможностями я без особых усилий могу снабжать продуктами и каструм, и даже гарнизон. Вот только конкуренция. Меня же к сытной кормушке на пушечный выстрел не подпустят. А выгоды возиться с таким хозяйством ради мелких ловчонок я не нахожу». «Понимаю», — кивнул Корнут, прикидывая в уме возможности. «Вполне осуществимо, если разобраться. Аркаруса ломать будет несложно. С Синишелем тоже можно как-нибудь договориться. Оставался мажордом, скользкий хряк с неуемными аппетитами. Но и к нему ключик подберется при желании». «Ты знаешь, я в долгу не останусь», — сказал Верк. «Процент от дохода гарантирую, плюс приятный бонус». «Бонус — это замечательно. Что ж, поглядим, что смогу для тебя сделать». Верк с довольным видом вытер руки о салфетку и поднял бокал. «Тогда за прибыльное дело!» Корнут расправился с остатками вина и теперь задумчиво наблюдал, как сервус заново наполняет бокал. «Знаешь, — сказал он, — у меня все не выходит из головы твой знакомый, тот, которого ограбили». Верк пожал плечами. «С чего это тебя так взволновало? Позволь полюбопытствовать». «Я тут подумал, что если это ограбление, как тот твой полезный побочный эффект? Настоящей же целью был Скорпион». «То есть мой приятель имел дело с сопротивленцами?» «Скорее всего». «Хм, это, конечно, многое объясняет, но вряд ли поможет делу». «Ты прав», — вздохнул Корнут. «Но беспокоит меня не это. Видишь ли, по моим данным, Легион собирается всерьез заняться сопротивленцами. А у полиции на них разве что коллекция стрел да простывший след». «Что ж тут плохого? Легион быстро с ними разберется. Давай откровенно, полиция годится разве что карманников по рынкам гонять». «Нет, нельзя допустить, чтобы Легион вышел на них первым». «Какая разница, кто разгонит этот сброд?» «Это же очевидно. Вмешайся, Легион, полиции просто-напросто насмех поднимут. Представь заголовки в газетах. Работорговцы утерли нос с королевским жандармом. Или «Когда король бессилен, за дело берется Легион». «Действительно, звучит не слишком лестиво», — согласился Верк. «Насколько мне известно, репутация короны далека от безупречной». «В том-то и дело, друг мой, в том-то и дело». Корнут откинулся на спинку стула, отмечая, что вино покрепче привычного апертамского. «И у полиции на них совсем ничего нет?» «Кое-что обнаружилось, но и там очередной тупик. Вот и получается, что другого способа, кроме как ловить их на живца, я не вижу». «В чем конкретно заключается сложность?» «В самой наживке. Нужна настоящая, чтобы ни малейших подозрений не вызвала, и в то же время надежная. Да где ж такую взять? Только прошу, придержи шуточки о полицейских с подушками на брюхе». Не дожидаясь сервуса, Верк налил себе вина. Человек с таким складом ума подобной задачи воспринимает как своего рода головоломку, а под хмелем и вовсе как вызов. Спустя минуту лицо его расплылось в улыбке. «Сегодня определенно твой день, мой дорогой друг. Служит у меня один паренек, кучер. Честный, малый, довериться можно. И жена его как раз на сносях. Только бедствует совсем. Трое детишек, четвертый на подходе. Представь, как непросто прокормить такую ораву. Полагаю, за достойное вознаграждение они с радостью посодействуют полиции». Глава 18. Керс покрутил в пальцах камешек и зашвырнул его в костер. Взвившись искрами к бугристому своду, пламя поглотило подачку и, возмущенное обманом, с треском завяло. Тьма, отскочившая от распоясавшегося огня, осторожно вернулась на место. Керс швырнул еще камень. Тьма сорвалась на утек. Так он бросал всякое раз за разом, сначала бездумно, потом с каким-то злым азартом, пока не осталось ничего, что можно было скормить прожорливому огню. Не найдя себе другого занятия, он с досады прорычал на обступившую его грязную темень, на скукожившийся до тлеющих угольков костер, и чтобы всем досталось, пнул вросший в пол булыжник. Проклятая пещера хуже стены раздумий, так и свихнуться недолго. До нитки отсыревшая форма липла к телу, кандалы стерли кожу, запястья в кровь. Железный ошейник на цепи, намертво впаянный в стену, толком не давал размяться ходьбой. Разве что пройтись на пару метров вглубь, к завалу, где стояло ведро для нужд. Но Керс решил, что гадить себе под нос — последнее дело. Лучше под нос врагу. И облегчался поближе к выходу, в самых непредсказуемых местах, куда только мог добраться. Воздух здесь насквозь был пропитан солью. Вдалеке мерно шуршало море. Правда, из этой дыры даже днем ничего не разглядеть, лишь грязно-багровую скалу да кусок бесцветного неба. Зато сюда то и дело долетали обрывки фраз и прочие звуки, издаваемые двуногими ублюдками. Четвероногих ублюдков здесь тоже хватало. По ночам хором выло со всех сторон, что свидетельствовало о близости тоннелей, а значит и города. Трижды в день приходил Клыкастый, чертыхаясь, если нейтрализовывал ловушки. Еще громче чертыхался, если вовремя ловушку обнаружить не удавалось. Подкармливал дровами костер, оставлял жратву с водой. А уходя, клялся заморить голодом, если Керс не научится пользоваться ведром. Словом, тот еще хмырь. Даром, что сородич. Керс так и не понял, кто они — разбойники или работорговцы. Зато его роль стала ясна в ту минуту, как он очухался в затхлой дыре с цепью на шее. Он был товаром. Но сбыть такой товар в черную — задача не из легких, а следует, похитители либо подыскивали покупателя, либо дожидались закрытия сделки. Поначалу Керс еще искал возможность сбежать. В первый день попытался раскрошить породу, чтобы ослабить крепеж цепи, но в итоге вырубился до отката, а потом блевал до самой ночи при малейшей попытке хистануть. На другой день он рискнул подпалить Клыкастого. Но тот проявил удивительные навыки расторопности и пригрозил в следующий раз отгрызть ухо. В итоге, не придумав ничего лучше, да и ухо жалко, Керс решил дождаться более удачного для побега момента. И вполне вероятно, момент этот был ближе, чем казалось. Снаружи захрустела галька под незнакомой поступью. Шаг Клыкастого отличался тяжелой вальяжностью, а тут топали плавно, но бодро. Грязную мглу осеннего рассвета заслонила тень. Керс подбавил жару костру, и в дрожащем свете проявился давешний знакомец, тот самый белобрысый здоровяк, вколовший ему какую-то дрянь, от которой потом полдня башка трещала. «Ну, диверсант, выкладывай», — сказал здоровяк, устраиваясь у стены напротив. Не дурак, вооружился. В кобуре на поясе поблескивал револьвер. Из ножен, приложенных к голенищу, торчала костяная рукоять. На этот раз удалось разглядеть бандюка получше. Бородатый, волосы цвета сырой соломы небрежно схвачены на затылке. Нос кривой, над правой бровью шрам, взгляд цепкий, с насмешкой. Так смотрят старшаки на мелюзгу. Вожак, причем матерый, давно привыкший к своему статусу. «Что выкладывать-то?» — спросил Керс вяло и как можно равнодушнее. «Где антидот прячешь?» — спрашиваю. «Чего?» Белобрысый вдруг расхохотался, видимо, смекнув по ошарашенной физиономии Керса всю абсурдность ситуации. А проржавшись вдоволь, снизошел до пояснений. «Видишь как, малец, антидот вызывает сильнейшую зависимость. У всех по-разному. Месяц-два, а то и полгода требуется. Но так или иначе, если завязать с этой дрянью, в течение суток начинается ломка. Жар, рвота, судороги. иногда летальный исход. Пока понятно? Вроде. Информация, конечно, любопытная, но еще любопытнее был ее источник. Не очень-то надежный, но в свою байку верил, иначе зачем мурыжить его здесь четвертые сутки? Ждут, пока товар проблюется, а потом можно и на продажу. И все довольны. Похитители при деньгах, покупателю меньше мороки с поисками антидота, а оскверненный... На то он и оскверненный, чтобы отработать хозяйское золото и безропотно сдохнуть. «По плану», — продолжал Белобрысый, — «у тебя сейчас должен быть самый разгар ломки. Так какого смерга, спрашивается, ты весь бодрячком? Еще и пакостить умудряешься». «И ты пришел к выводу, что я припрятал антидот?» «Именно», — манерно прищелкнул он пальцами. «И раз уж мы прояснили обстоятельства, у тебя минута, чтобы отдать мне эту дрянь и заняться тем, чем тебе положено сейчас заниматься, трястись в лихорадке и все тому сопутствующее». «Можно вопрос?» «Ну?» «Пока я был в отключке, вы же меня обыскали». «Ну?» «Полагаю, обыскивать вы умеете. Зажигалку вон прикарманили». «Так в какое, по-вашему, место я мог затолкать пузырек размером с толстый мизинец, чтобы вы, кретины, его не обнаружили?» «Ха! Находчивый парень!» — воскликнул Белобрысый. На этом терпение Керса лопнуло. Мало им держать его на цепи в какой-то дыре, они еще над ним насмехаются. Подскочив, он бросился на подонка в надежде выхватить хотя бы нож или огнестрел, если повезет. И действительно повезло. Кости вроде целы, зубы тоже. Керс так и не понял, как оказался прижатым мордой к земле, а в хребет привычно уперлось колено. Не его собственное, уж и на этом спасибо. Но вряд ли такие ощущения можно назвать приятной ностальгией. «Спокойно, малец. Я тебе не враг». «Как-то незаметно», — прохрипел Керс. Спину отпустило, и дышать стало легче, но подняться не давала цепь ошейника, придавленная сапогом. «Знаю, никудышный из меня наставник», — прозвучало над головой. «Это больше по части Седова, так что просто повторю вопрос. Где антидот?» Сложновато размышлять, уткнувшись носом в землю, особенно если не по собственной воле. Но толковая мысля все же проскочила. Судя по повадкам Белобрыса из бывших плетчиков, а с Седым у него какие-то деловые отношения. Теперь понятно, отчего старый хрыч добреньким прикидывался. В доверие втирался, вынюхивал, кого и как можно умыкнуть у начальства и сбагрить повыгоднее. «Нет у меня никакого антидота. Я его месяц как не принимаю». Сапог исчез из поля зрения, вместо него появилась ладонь. «Сразу-то чего не сказал?» Керс поднялся самостоятельно, даже не взглянув на протянутую руку. «И что тебя заставило бросить?» — не отставал Белобрысый. «Если с синим дымом мешать, накрывает шибко. Чем-то пришлось жертвовать». «Что еще за синий дым?» «Личное изобретение», — не без гордости сообщил Керс. «Настойка на синих поганках. Видел, как твои от пыльцы дуреют? Но вот дым почти то же самое, только безопаснее. А без антидота даже похмелья нет». «Постой-ка. В смысле мои? О ком, собственно, речь?» «О плетчиках, разумеется. В столичном Терсентуме все ваши на этой дряни сидят». Белобрысый вновь загоготал, да так, что снаружи кто-то крикнул, все ли там у них в порядке. По голосу вроде клыкастый. «Керс, так ведь?» Тут он принялся шарить по карманам. «Ты уж извини, брат, что нацепи тебя как псину, но иначе нельзя. Для твоей же безопасности». «Какой я тебе к хренам брат?» — пробурчал Керс. «Ты всерьез считаешь, что я плетчик?» «Бывший. Теперь работорговец или разбойник. Насрать. Какая разница, кто твоей шкурой торгует?» «Здесь и не поспоришь, но мимо». Закончив шарить по карманам, Белобрысый кивком подозвал Керса. «Давай, сниму». А когда Керс, поколебавшись, все же приблизился, взялся ковырять ключом ошейник. «Тьфу ты, ни черта не видно!» «Так вот, малец, никакие мы не разбойники и не работорговцы. И продавать тебя, ясен-потрясен, никому не собираемся». Замок наконец-то отщелкнулся, ошейник шлепнулся на пол и тут же был отправлен пинком куда подальше. За ним полетели кандалы. «Мое имя Севир». Белобрысый протянул пятерню. «Послушай, дружище!» Керс судорожно стянул перчатки. Кожа запястья отзывалась зудящей болью при малейшем прикосновении. Срать мне, как ты там себя называешь. Хоть королем мертвых пустошей. От меня-то тебе чего нужно? Твои способности, что же еще? Слыхал о стальном пере? Допустим. Хмарь пускает, но можно и подыграть. Вот и хорошо. Скажу сразу, силой удерживать тебя никто не будет. Да? Но тогда вая фарти фоттера. Закрепив свои пожелания соответствующим жестом, Керс зашагал к выходу. Пещера, как выяснилось, скрывалась в чашеобразном основании скалы. Крутая тропинка, облепленная чахлыми кустиками, вывела к лагерю у береговой полосы, отгородившейся от внешнего мира скальной стеной. До самого горизонта простиралась серебристая гладь. Ни конца, ни края, сплошная чернильная бесконечность. Твин бы пришла в восторг от такой красоты. На зеленом пятачке пощипывали траву лошади. Сам же лагерь состоял из трех брезентовых палаток, между которыми дымил сонный костерок. Клыкастый, расстелив на земле мешковину, свежевал то ли зайца, то ли молодого ящера. Чуть поодаль пятеро в ряд бойко отжимались под счет. Еще один со стороны скалы тащил котелок. При появлении Керса клыкастый выпрямился. Из палатки вылез приземистый тип в легионовской форме и свистнул отжимающимся. Керс не успел до конца сообразить, что за чертовщина здесь творится и почему все одеты как оскверненные, а его уже начали обступать. За спиной зашуршала галька. Белобрысый не спеша спускался по тропинке. «На кой ты его выпустил?» — сказал клыкастый. «Чтобы весь лагерь загадил». «На войне все методы хороши», — пробурчал Керс. «Он тебе, брат, долго еще будет это припоминать», — заверил приземистый. Вблизи удалось разглядеть его хренпроизносимый номер. «И смерк их всех задери. Каждый носил клеймо. В основном ординарии, но вон тот лопоухий определенно скорпион. И с котелком вроде тоже». Под черепной коробкой Керса заскреблась тревожная догадка. Если бы стальное перо существовало, то именно в таком виде. Разномастная шайка оскверненных во главе с чокнутым типом, одержимым идеей свободы и справедливости. «Так это правда?» — оглянулся он на Белобрысова. «Сопротивление и все такое?» Тот пожал плечами, мол, «тебе ж говорили». «И все такое!» — фыркнул клыкастый. «Стальное перо, значит?» — Керс пробежался взглядом по собратьям. «Отважные борцы за свободу, с голым задом и котелком наперевес. А командный пункт у вас где? Вон в той палатке с прорехами? Или в той, что окосел от грандиозных планов революции?» «Чем тебе котелок не угодил-то?» — проворчал тот самый скорпион с котелком. Правда, от посудины он уже избавился, а теперь стоял в сторонке и таращился на Керса белесыми глазищами с узкими, точно у змеи, зрачками. «Зато нами никто не помыкает», — заявил лопоухий. «Неужели?» — Керс сплюнул от досады. «С Номеном у него было бы гораздо больше возможностей. Здесь же, кроме смерти, причем в ее самом наипоганейшем виде, ему ничего не светило». «Ишь ты, на язык, как костер!» — окрысился ординарий с багровым шрамом, рассекающим плечо. «А разницы между хозяином и лидером не знает». «Благодаря Сивиру, брат, я здесь, на воле, а не гну спину перед кем ни попадя», — сказал другой ординарий. «А я бы уже в землях был, если бы не 101-й. И я...» «Воля, говорите? Великолепно! Только там...» Керс кивнул на скалы, где, по его соображениям, должен был находиться Регнум. «Нас все равно называют рабами». «Ненадолго», — ощерился клыкастый. Все загудели, что-то доказывая, разбрасываясь громкими фразами о борьбе и возможностях. Их искренняя вера в своего вожака, в свое дело, не могли не зацепить Керса. В конечном счете, в их общей повседневной каторге, что больше всего волнует и влияет на них, как не голоса рабов-собратьев. «Ну все, довольно», — вмешался Сивир, до сего момента молча наблюдавший за своей стаей. «Завтрак сам себя не состряпает. Бродяга, напои животину. А ты, малец, за мной. Проведу тебе краткий инструктаж». Все разошлись по своим делам. Клыкастый вернулся потрошить завтрак, а приземистый побрел к пасущимся лошадям. Керс, все еще растерянный, но нешуточно заинтригованный таким поворотом событий, последовал к костру за местным вожаком. «С вами сопляками вечно так», — сетовал тот, усаживаясь на голую землю. «Ты им руку помощи, а они в тебя воронами швыряются, а то и посылают, куда сами бы не пошли». «Воронами я в тебя пока не швырялся», — заметил Керс, но тут его осенило. «Погоди-ка, так это вы за слаем в Ствин по пустошам гонялись?» «Мы самые. А было бы у твоих друзей мозгов побольше, сейчас бы все вместе здесь сидели». При мысли, что все могло сложиться иначе, если бы Твин или Слай догадались разознать у преследователей, чего им, собственно, надо, Керсу сделалось совсем горько. Такой шанс выпадает раз в жизни, они его успешно профукали. Вернее, проворонили. «Ну ладно. Как говорится, ворон над головой все лучше, чем песчаный еж в заднице», — продолжил Сибир. «Предлагаю тебе сделку, малец. Ты остаешься с нами, а я вытаскиваю твоих друзей из замка». «Гарантии?» — деловито спросил Керс. А у самого от волнения все нутро сжалось. В замок пробраться куда сложнее, чем напасть на экипаж. Но чем черт не шутит? До сегодняшнего дня он и в существование остального пера не верил. «Не в том ты положении, чтобы гарантии требовать. Не нравится? Катись на все четыре стороны. А если остаешься, то заруби себе на носу. Никакой хмари. Раз. За свои косяки сам в ответе. Два. И без лобызаний задов. Подхалимов у нас не терпят, ясно?» Керс кивнул, пока не решив, злиться, что позволило садить себя как желторотика, или радоваться, пускай и призрачный, но возможности изменить свою участь, а если повезет, то и участь всей четверки. «Хорошо. Бродяга поможет тебе освоиться. Вопросы?» У костра нарисовался лопоухий и принялся устанавливать железную треногу, местами проржавевшую и черную от копоти. «Вы все это с Седым подстроили, так ведь?» — выдал Керс чешущийся в башке вопрос. «Ну, со списком там и все остальное». «Гляди-ка, догадливый какой!» — съязвил Севир. «Тогда почему я? Вы же, как я понял, за 70-м охотились». 70-й пока в замке полезен. Тем более он давно уже с нами». «Как?» «Чертов Хлус! И молчал же, дурачком прикидывался. Вот тебе и брат». Уж в чем Керс успел убедиться, так это в том, что удача к говнюкам питает особую слабость. Слай тому очередное доказательство. И Твин в нем души не чает, и у легендарного 101-го он на хорошем счету. Так еще и в замке пристроили на королевские харчи. «Пожалуй, хватит с тебя на сегодня», — сказал Севир. «Сходи лучше к бродяге, он тебе придумает занятие». «Где его искать-то?» «На водопое». Севир ткнул пальцем себе за плечо, а когда Керс направился к протоптанной тропинке, петляющей между кривыми деревцами, окликнул. «Эй, малец, что за прозвище-то такое, Керс?» «Керосин». Из-за палатки раздался сиплый гогот, клыкастый, не иначе. Ржание подхватили еще несколько глоток. И пока Керс придумывал, как бы веселунам этим подпортить веселье, со стороны скал донесся протяжный вой. Лагерь сразу оживился. Кто схватился за оружие, кто принялся засыпать костер песком, кто-то юркнул за каменные выступы, занимая позиции. «Спайк, пригляди за новеньким», — велел лопоухому Севир и потрусил вместе с Клыкастым вдоль скалы, а свернув за шарообразный валун, оба исчезли. Суета вскоре улеглась, и все с напряженными минами принялись вслушиваться в каждый шорох, в каждый подозрительный шелест кустов. Севир все не возвращался. «Мы ж недалеко от Регнума», — спросил Керс у своего новоявленного надзирателя. «Солдатня здесь не шляется, если ты об этом», — сказал тот. «Нет, это что-то другое. Прислушайся». Керс прислушался. Поначалу, кроме мерного рокота волн, он ничего не уловил. Но спустя секунду-другую понял, что рокот этот постепенно нарастает, словно море шаг за шагом подкрадывается к лагерю, пока никто не смотрит. Он даже оглянулся, но черная гладь оставалась там, где и четверть часа назад. А рокот все приближался. Керсу представилась носатая, Неповоротливая махина на шипастых колесах, вся утыканная рычагами, штырями и прочими штуками непонятного предназначения. Нечто подобное он видел в старинной книге, невесть откуда выкопанной Седым. Быть может, из того же могильника, откуда выкопали эту смергову тарахтелку. Пока он гадал, что это механическое чудовище здесь забыло и как его одолеть, если вдруг нападет, из-за круглой глыбы вынырнул Клыкастый. «Вороны!» — прокричал он на бегу. «Всем в укрытие!» «Хмарь!» — не поверил Змееглазый. «Это ж столько их, чтоб так гудело!» «Ровно хренову тучу! Выполнять живо! Спайк, ты за мной!» Керц уже засобирался за остальными, гуськом потянувшимися по трубке к пещере, но тут его дернуло за рукав. «Не так быстро, засранец! Ты тоже с нами!» — заявил Клыкастый. «На вот!» — в ладонь упала зажигалка. Керс, конечно, рад был возвращению своего верного оружия, но кое-что в таком щедром жесте смущало. «Только не говори, что я должен сжечь эту хренову тучу». «Суть уловил». «Нафига? Пусть тебе летят, в пещеру все равно не сунутся». «Приказ сжечь, значит, надо сжечь», — отрезал Клыкастый. «А теперь бегом за мной». Извилистая теснина вывела их к тропе лентой, виляющей между валунов. На дне ущелья их ждал Севир с кем-то из оскверненных. А дальше, почти заслоняя горизонт, клубилось и клокотало нечто чернильно-огромное, словно грозовое облако, застрявшее меж скал. «Хренова туча!» — опешил Керс. «Вас кто считать учил?» «Что не так?» — не понял Спайк. «Их же и впрямь до хрена!» «До хрена, дружище, это когда много, но можно спалить одним махом. А эту срань я даже с 10-го не осилю». «Что надо, чтобы осилил?» — спросил Клыкастый. «Ядерная бомба. Можно две». Но, судя по стеклянному взгляду, недвусмысленно намекающему, что еще слово, и отправит его сжечь воронов с огнивом вместо зажигалки, Керс решил повременить с шутками. «Ну, теоретически, можно было бы попробовать прогнать их петардами. Обычно от взрывов они мигом разлетаются, вот только петард у меня нету». «Спайк, сбегай в лагерь за хлопушкой!» Клыкастый едва закончил, а от Лопоухова только пятки и сверкали. «На кой мне твоя хлопушка?» — возмутился Керс. «Мне порох нужен, а не бумажные опилки». Снизу раздался свист, и Клыкастый толкнул его в спину. «Двигай молча, не то ухо отгрызу». «На кой мне ухо, если кишки вот-вот по скалам раскидают?» — проворчал Керс, но перерекаться дальше не стал. Одно утешало. По соседству с его кишками будут висеть кишки этих недоумков. Тропа плавно уходила вниз, огибая выступы и валуны. Когда они спустились до стаи, оставалось не больше нескольких сотен метров. И только сейчас Керсу удалось разглядеть, что именно привлекло грёбаных пташек. Словно рой диких ос, они облепили группу всадников и гнали их по ущелью к морю, где, очевидно, и собирались сытно отобедать. «Задача такая, малец!» — прокричал Севир сквозь нарастающий грай. «Как только приблизятся, жги! Но так, чтобы людей не зацепило!» «Лучше сверху, там безопаснее!» — прокричал в ответ Керс. От силы минута, и тут все накроет ревущее облако. Разорвет, растопчет и помчится дальше, оставив мокрое пятно на месте идиотов, торчащих на пути крылато-копытной орды. «Нет, людей зацепит!» «Сдались они тебе!» Но Севера не желал слушать разумные доводы. Отвернувшись, он принялся что-то объяснять ординарию, тыкая пальцем то на тропу к лагерю, то на неумолимо надвигающуюся гаркающую черную лавину. «Держи!» Керс бездумно уставился на серую трубку с фитилем. «Чего ждешь?» — рявкнул Клыкастый. Керс также бездумно чиркнул зажигалкой, и только когда язычок огня лизнул фитиль, до него дошло, что за хлопушку ему подсунули. «Да вы тут все долбанутые!» «Что, засранец, в портки наделал?» «Сами за них подыхайте!» И, спихнув Клыкастому шашку, Керс ломанулся к тропе. Однако тут же был перехвачен за капюшон Севиром и возвращен на место. «Соберись, малец!» Небо уже все почернело. Казалось, мир утонул в бурлящей когтями и перьями смоле. Вопли, ржание, грай — все слилось в какофонию, нестерпимую, как скрежет тысячи ржавых лезвий по стеклу. Копыта лошадей выбивали дробь. Керс чувствовал, как дрожит земля под ногами. Бока и шеи животных покрывали рваные борозды. Гривы слипались от крови. Всадники, бородатые, в куртках из шкур, огрызались на воронов стрелами, отмахивались топорами. Среди них были и женщины, и седобородый старик, прикрывавший собою девчушку, чьи вопли долетали даже до сюда. Один из всадников, приподнявшись стремени, выпустил стрелу в шибко досаждающую пташку. Тут же слетелись еще три. Выдернули бедолагу из седла, понесли вверх, разрывая добычу клювами и жадно заклатывая куски мяса. «Хистуй!» — донеслось едва слышно. Керс не видел, когда и куда бросил шашку клыкастый. Но по инерции, просто услышав знакомое слово и уцепившись за него, как за единственно правильное и незыблемое в этом хаосе, представил, как лениво тлеющий фитиль вспыхивает, как огонь добирается до детонатора. Где-то высоко над головой разорвалось небо. Воздух завибрировал, точно натянутая кожа барабана. Пыль вздыбилась над землей. Лицо обдало гракающим жаром. В ушах, казалось, бил во все колокола какой-то поехавший звонарь. Воронов отшвырило вверх и в стороны, размазывало кровавыми комьями по стенам ущелья. Чернота пошла трещинами, а сквозь прорехи просачивались огненные щупальца и тянулись к уцелевшим пташкам, к всадникам, ко всему, к чему могли дотянуться. «Не дай разрастись!» — орал Севир. «Рано!» Из облака пыли и паленых перьев вырывались всадники. Криками и натянутыми поводьями они пытались удержать обезумевших от ужаса лошадей. Вороны, отброшенные ударной волной, врезались в них, словно снаряды невидимой катапульты, падали под копыта. Лошади спотыкались от леющей туши, шарахались в стороны, вставали на дыбы. Высоко над ними пульсировал огненный шар, точно второе солнце, пьяное и яростное, так и ждущее, чтобы вырваться и спалить все вокруг. Воздух горчил, резал ноздри жженым мясом. Керс слышал крик Севира, восторженный хохот клыкастого. Слышал топот, несущийся прямиком на него лошади, но не мог даже шелохнуться. Его словно придавило невидимым валуном. Каждая мышца в теле дрожала натянутой тетивой. Боль в висках становилась невыносимой. Голову, казалось, вот-вот разорвет изнутри. Контроль над огненным шаром вырвался из рук, словно трепещущая рыба, живая и скользкая. Сноп искр взметнулся из-под копыт всего в метре. Еще вздох, и его снесет огромным взмыленным боком, подомнет под себя, раскрошит кости. Керсу подумалось, что нет в мире ничего неутолимее последнего вздоха. Лицо обдало жарким порывом. Лошадь всхрапнула, роняя с губ пену. Глухой удар. Грива взметнулась вверх. Передние ноги подогнулись. Задняя часть оторвалась от земли, животину перевернула через голову и отшвырнула под копыта сородича. С диким ржанием черно-рыжий ком ударился о скальную стену, подмял кого-то под собой. Со всех сторон замелькали крупы и сапоги, лезвия топоров, а следом все вокруг накрыла огненная буря, вздымая с земли пыль с золой. Одну птаху со стуком прибило к невидимому куполу. Огонь пожирал ее изнутри, череп тлел, языки пламени облизывали пустые глазницы. Среди белесых сполохов что-то мелькнуло. Керс оцепенело смотрел, как огонь охватывает детское тельце, как полыхают каштановые волосы, как обугливаются пальчики. Но сама девчушка продолжала стоять и буравить его своими большими янтарно-желтыми глазами до тех пор, пока спасительный купол не заволокло зернистой чернотой. «Прикрыть головы!» — послышался надтреснутый голос Севира. Керс едва успел набросить капюшон, прежде чем всех накрыло черным смрадом. И тут нагрянул откат. Его рвало до тех пор, пока желудок не начало сводить судорогами, а горло не разъело жгучей желчью. «Кончай блевать!» — сказал клыкастый. «Перед гостями неловко!» Мимо к тропинке, ведущей в лагерь, уже потянулась усталая вереница. Ржание, вонь конского пота, крови и паленой шкуры, бороды, бритые по бокам головы с вплетенными в косы бусинами и цветными нитями. Керс все еще приходил в себя, а перед глазами так и рябило грязными от копоти лицами да рычащими гортанными звуками непонятного ему языка. Несколько дикарей отделились от своих и разбрелись по ущелью, выискивая в кучах прокопченных вороновых туш тела павших сородичей. «На, выпей!» Керс перевел взгляд на рыжеволосую девчушку, чумазую и растрепанную, протягивающую ему бурдюк. Не вода, но кисло-пряный напиток мгновенно смыл с языка горечь. Клыкастый потянул лапу за своей порцией, но Керс вновь приложился к бурдюку и, довольно крякнув, вернул рыжеволосый. «Этому не давай. У него слабоумие. Вдруг заразно?» Клыкастый просипел что-то там про ухо, а девчушка, улыбнувшись во весь рот, догнала старика с Севиром, бредущих в хвосте вереницы. В голове постепенно светлело, и даже начали проклевываться неуклюжие мысли. Наверняка заварушка с воронами была удачно подвернувшейся под руку проверкой, и если это так, в жопу Севира с его свихнувшимися приспешниками. Оставался вопрос, куда податься? Не возвращаться же в Терсентум в самом деле. Уже в лагере Керс собрался было уединиться на берегу, чтобы тщательнее переварить все произошедшее и решить, что делать дальше. Но его окликнул Севир и повел зачем-то к костру, где расселись светловолосый детина и тот самый старик с пристраннейшей палкой, увешанной серебряными кругляшами и прочим звенящим барахлом. Рядом неугомонно крутилась рыжеволосая малявка. Все разглядывала Керса, дергала за рукава, тыкала пальчиком в шрам, тараторя на своем. Юнец зло сопел, рычал что-то старому. Тот в ответ хмурился, парировал рубленными фразами. Севир же спокойно наблюдал за ними, потягивая что-то из фляги и время от времени вставляя словцо другое на их языке. А когда Керс уже начал клевать от скуки носом, перешел вдруг на общий. «Будет тебе упрямиться, Альмат. Что вы в конце концов теряете?» Юнец сплюнул. «Мне о своих людях думать надо. Беды твоего народа нас не касаются». «Альмат прав. Не наша эта битва», — сказал Седобородый. «Я обещал тебе помочь, Севир, и я помог. Девчонка узнала правду. Дальше сам разбирайся». «Ладно, тогда Клык сопроводит вас в Эсайлум. Можете оставаться там сколько угодно, лишние руки нам не помешают». «Эсайлум?» — брякнул Керс, но тут же прикусил себе язык, решив, что с расспросами можно повременить. Старик, взявшись за посох, поднялся. «Добро. Пойдем, Альмат, проводим павших». «Погоди, Орм, глянь сначала». Севир кивнул в сторону Керса. Стариковский взгляд зацепился за рыжую. «Архатсхея!» Малявка с обиженной моськой шмыгнула в сторонку, а водянистые глаза впились в Керса. Лицо дикаря не выражало ничего, кроме скуки. Так совсем недавно смотрели на него вельможи во время торгов. «Славный Танаиш, Севир! Да благоволит вам всем ма!» — изрек старик. Тут седые брови поползли к горбатой переносице, а глаза будто даже залучились синевой. «Когда, говоришь, вы в город отправляетесь?» «Завтра на рассвете», — сказал Севир. «Хм, хорошо, будь по-твоему. Поедем с вами». И, предупредив жестом подскочившего в возмущение юнца, он добавил. «Коли уж воля матери, так и быть. Взгляну на эту твою девчонку». Глава 19. Скранч медленно наклонил голову на бок, пока не раздался хруст, и, морща крючковатый нос, повел недавно зажившим плечом. От фиксирующих ремней он уже избавился, а вот от паршивого расположения духа почему-то забыл. Нижняя челюсть с рядом костяных шипов вместо бороды выдвинулась вперед, и из-под тяжелых бровей слая буравили колючие злые глазенки. «Видишь это?» Скранч ткнул пальцем в отпечатанный на сыром песке след от ботинка. «Это твой враг. Не девятнадцатый. Никто другой, а твоя бестолковая неуклюжесть». «Я маскируюсь, а не исчезаю». «А ты учись исчезать. Шум, следы, движение воздуха — все это выдает тебя. Коли уж наследил, обмани противника, направь его под удар, да не топчись по кругу, что смерк криволапый. — Не понял. А ты чего скалишься? — гаркнул Скранч на 19-го. — Сам-то за меч берешься, что пуглевая целка за член. И кто вас, идиотов, к боям готовил? — Ладно, 70-й, свободен. На сегодня. — Следующий! 306-й с надутой рожей протопал в середину площадки. Слай же, вымотанный тренировкой, побрел к душевым, где вовсю плескались ветераны. Рубаха под курткой промокла от пота и липла к спине, но пункт выдачи был закрыт, и, смирившись, что после мытья придется напяливать обратно грязную форму, он вошел в душевую. Сквозь запотевшие стекла едва просачивался солнечный свет. Пар лениво клубился вокруг хлещущих водой кранов. У длинной наполстенной скамьи кучковались три голых зада. «Скранч — опытный боец. Такой нам не помешает», — сказал один зад голосом 166-го. «Ты увидел? Он же сам не свой после боев», — возразил зад 67-го. «Нет, брат, нельзя так рисковать». «Слишком опасно», — поддакнул 208-й. «Старший вон даже новичков привлекать не торопится». «К чему привлекать?» — спросил Слай, и спорящие как-то недобро на него уставились. «Не твоего ума дело, желторотик!» — рявкнул 67-й. «Шастают тут!» Слай, пожав плечами, начал стягивать с себя рубаху. Он, может, и забыл бы услышанное спустя минуту. Да только болваны эти как-то подозрительно окрысились. «Проследить за ними, что ли?» А то больно уж смердела неприятностями та фразочка про новичков. Дверь бухнула. Вошедшая серва сбросила на скамью стопку одежды и приспустила маску. «Что, мальчики, мерзните тут без меня?» Обычно форму приносила прачка, сварливая язва с бородавкой на щеке. Но на этот раз за маской оказалась та самая девка, намедне вешавшаяся Слаю на шею. Душевая заполнилась улюлюканьем. Кто-то звал гостю присоединиться, кто-то клялся в готовности на все ради поцелуя. 67-й вовсе выставил свое хозяйство перед кокетливо улыбящейся девчонкой и потряс полувзведенным жалом. «Гляди, крошка, как он рад тебя видеть! Хорош же, ну!» «Убери ты от нее своего полудохлого червяка, не позорь скорпионов!» — крикнул из дальнего угла 234-й. «Лия, детка, ты на него не смотри! Ему на жало в малолетстве наступили!» И пока 67-й мерился с обидчиком размерами скорпионии и гордости, девчонка, явно польщенная горячим приемом, смеясь и отшучиваясь, вцепилась Слаю в руку и потянула его за собой. «Ну, здравствуй, красавчик», — выдохнула она, оставив разбушевавшуюся душевую за дверью. Слай поежился от колючего сквозняка. «Чего тебе?» «Ой, какие мы важные!» Тонкие пальчики скользнули вниз по его груди, по животу, зацепились за пояс. «Без рубахи ты еще аппетитнее, скорпионыш!» Слай перехватил руку, так и норовившую нырнуть ему в портки. «Сказал же, занят!» — на небрежное фыр добавил. «Клятва у нас!» «Ох уж эти скорпионии сентиментальности!» Сервус с издевкой закатила глаза. «На посамке-то твоей и не скажешь, что клятву давала». «Ты че несешь?» Лия повела плечом. «Ну, у нее, судя по всему, складываются очень теплые отношения с господином Принцепсом. Раньше-то он не проявлял особого интереса к оскверненным, а тут и в кабинете с ней запирается. И взгляды такие, знаешь, недвусмысленные. Уж поверь, скорпионыш, в мужских взглядах я разбираюсь. Да и по самке твоей не видно, чтобы они сильно ей досаждали». «Я тебе вот что скажу, подруга. Лучше хмарь свою для другого придержи. О вашей породе я наслышан. Вы ж за каждого самца грызетесь похлеще двух хвосток в брачный сезон». «Так-то оно так. Но я не из таких. А если думаешь, что уру, спроси Безносова, чем твоя ненаглядная занималась на прошлой неделе. Да и на этой... Ах, ну что это я?» Деланно спохватилась Лия. «Я тут совсем не за этим. Уговор он не забыл? Пришло время отдавать должок». Ее слова прозвучали так неожиданно, что Слай не сразу понял, о чем речь, а когда понял, засомневался. Откуда девке Сервуса знать про Седова? И какие дела могут быть между ними? «Ты такой милый, когда хмуришься», — рассмеялась Лия. «Да-да, речь о том самом. Только давай без имен». «Что я должен сделать?» Язык так и чесался спросить, какого смерга тут происходит. Но в голове отчетливо прозвучало голосом Седова. «Будешь делать, что прикажут, без лишних вопросов». Девчонка хмыкнула. «Умница, скорпионыш, свое слово держишь. А теперь впитывай внимательно». Она понизила голос. «В половине первого ночи тебя будут ждать в сквере у фонтана. Туда доберешься, свернув в звездном холле в первый слева коридор. Пока понятно?» Слай повторил все это в уме, чтобы получше запомнить, затем кивнул. «Вроде?» «Чудненько. Твоя задача — сопроводить одного очень важного человека. Отвечаешь за него головой. И учти, никто не должен узнать о вашей ночной прогулке. Седой передал, облажаешься, он тебе жало отрежет». Воспользовавшись замешательством Слая, Лия прильнула к нему, обожгла горячим дыханием щеку. Ее рука очутилась у него на причинном месте. Пальчики бегло изучили территорию, юркнули ниже и легонько стиснули яйца. «Ты уж не подведи, скорпионыш. У меня на твое жало грандиозные планы». От густой темноты служебного хода отделились две тени и беззвучно заскользили по крутой лестнице, последней ступенью врастающей в мостовую. В тени помельче Максиан сразу признал Равену, ее осанку, ее плавность. Но вот спутник слишком крупный для легаты, для Морока же высоковат. После короткого приветствия Максиан распахнул дверцу кареты и помог принцессе забраться в кабину. Сопровождающему же скорпиону преградил дорогу и отдернул край капюшона. 70-й. Нахальный молокосос, позволивший себе дерзость навесить на его дочь убогое прозвище, прикасаться к ней, пользоваться ею как своей собственностью. «Давно ты с ними?» — полушепотом процедил Максиан. «С кем, господин?» Притворство ли это или сопляк, на самом деле не понимал, во что ввязался, но определенно он сыграл не последнюю роль в судьбе его дочери. В судьбе, где вместо свободы, хоть бы и условной, ей достались клопы в вонючих казармах. «Неважно, полезай», — бросил Максиан, однако в кабину забрался первым. Равена обеспокоенно поглядывала на лестницу, ведущую в замок, и только когда карета тронулась, задернула штору и позволила себе вольность. Откинулась на спинку сиденья. «Я была бы очень вам признательна, господин Принцепс, если бы вы посвятили меня в свои планы», — сказала она. «Или хотя бы намекнули, куда нас везут». «Твоего терпения хватило на целый месяц, что весьма похвально. Уверен, какие-то 20 минут покажутся тебе сущим пустяком». «Настолько изысканно меня еще по носу не щелкали», — Равена ухмыльнулась. «Что ж, мне остается только восхищаться твоей ловкостью вербовать себе помощников. Скажи, сколько еще среди королевских скорпионов двойных агентов?» «Двойных агентов? Разве мы не на одной стороне?» Принцесса выдержала долгий взгляд и с очаровательнейшей улыбкой произнесла. «Хотелось бы верить, что на одной». Оставшийся путь они преодолели в молчании, делая вид, что каждый погружен в свои раздумья. Когда стук колес стих, Равена украдкой выглянула за штору, и ее брови проделали головокружительный вираж, сперва взметнувшись вверх, затем спикировав к переносице. «Что это за место?» «Скорее ничто, а почему? Но всему свое время, дорогая». Максиан метнул укоризненный взгляд в замешкавшегося 70-го. Тот живо обогнул карету и подал руку принцессе. Затхлый проулок, протиснувшийся между облезлыми фасадами домов, встретил их грязной темнотой. О фонарях здесь не слыхивали с самого основания регнума. Впрочем, как и не слыхивали о свежем воздухе, не отравленном зловонием свалки и канализации. Над крышами ломаной кромкой проглядывала скальная гряда, служившая и городской стеной, и коротким путем для тех, кто не боялся душного мрака тоннелей и того, что порой он в себе таил. Максиан провел своих спутников по обочине, где принцесса не рисковала переломать себе ноги, и остановился у предкрайнего дома, единственного, чьи ставни еще не превратились в трухлявые обломки. «У нас всего полчаса», — сказал он Равене, «и лучше воздержаться от неосторожных высказываний». «Ты меня пугаешь». «Господин», — 70-й легким кивком указал на прошмыгнувшую тень у соседского дома. Припозднившиеся пинчуги здесь не редкость, а вот экипаж, пускай самый захудалый, едва ли не событие, которое наверняка застрянет даже в одурманенной хмелем памяти. Максиан толкнул дверь и жестом велел обоим зайти внутрь. Сам же проследил за пошатывающейся тенью, пока та не остановилась у одного из домов, ворчливо копошась по карманам, затем вошел в тесную прихожую. Керосиновая лампа на подоконнике трудилась за пятерых, чтобы света хватило и заваленной ветошью кухоньке, и лестничному пролету, настолько узкому и хлипкому на вид, что постоянно приходилось гадать, рухнет ли сейчас вся эта конструкция или дождется следующего раза. Равена буквально повисла на шее Севира и, глотая всхлипы, что-то лопотала. Седой, утащивший 70-го на кухню, шепотом о чем-то его допрашивал. «Ну и как там вы? Как Твин?» — едва удалось разобрать. «Твин!» — в досадном порыве фыркнул Максиан. «И что она в нем нашла, кроме смазливой рожи?» 70-й полоснул его злобным взглядом, будто тупым лезвием, не смертельно, но досадно. «Брось, Максиан!» — проскрипел старик. «Мальчишку-то не втягивай!» Максиан и не собирался. Во всяком разе уж точно не тратить драгоценное время на выяснение отношений с безмозглым юнцом. «Где дикари?» — спросил он. «Наверху», — опередил старика Севир. «Что за дикари?» — забыла о всхлипах Равена. «Кто-то мне объяснит, наконец, что происходит?» Севир с несвойственной ему лаской пригладил ей волосы. «Знаю, моя маленькая госпожа, у тебя накопилось уйма вопросов. Но пока просто доверься мне. Урутанцы могут быть нам полезны». «Постой, постой», — Равена вскинула руку. «Давай по порядку. Я, безусловно, неимоверно счастлива видеть тебя в полном здравии, но кое-кто...» Она сверкнула глазами на Максиана. «Не удосужился сообщить мне даже такую приятную новость». «Я все объясню тебе, но позже». «Уж извольте сейчас, хотя бы в двух словах». «Ты что-нибудь слышал о остальном пере?» — спросил Севир. Равена покачала головой. «Мы группа сопротивления. Освобождаем оскверненных. Не всех, конечно, кого получится, но все же. Еще помогаем желающим сбежать от легиона. Иногда устраиваем диверсии. Максиан рассказал нам о твоих планах, и мы готовы поддержать тебя. Что скажешь?» «Что скажу?» Принцесса взяла руку Севира в свои, и лицо ее так и сияло от восторга. «Да я на лучшее и надеяться не смела. Но не понимаю, зачем нам уртанцы? Мы же не собираем войско». «Банальная предусмотрительность», — вмешался в их идиллию Максиан. «Мало ли чем все обернется. А дикари могут стать неплохим подспорьем». «Они славные воины», — подхватил Севир. «Если предложить им земли, они наверняка согласятся оказать поддержку». Равена, к этому времени уже отпустив руку 101-го, принялась задумчиво теребить обитый мехом ворот пальто. «Ты предлагаешь отдать им наутикские равнины?» — спустя некоторое молчание произнесла она. «Разве такое расточительство не вызовет у народа сильное недовольство?» «Не сильнее, чем отмена рабства». Максиан нашарил под пиджаком цепочку часов и, отщелкнув крышку, поймал циферблатом скудный свет лампы. «Не хотелось бы показаться грубым, но раз уж кое-кто пригласил на свидание целую группу поддержки, лучше отложить сердечные беседы до более подходящего момента». Севир поморщился. «Да ты, Максион, порой не сноснее старого пердуна». «Я все слышу», — прокаркала из кухни. Севир развел руками, мол, о чем речь, на что Равена, прикрываясь ладошкой, отпустила смешок. Максиону подумалось, что он бы отдал все, чтобы этот смешок, такой подевичий, легкий, беззаботный, принадлежал его дочери. Но так, вероятнее всего, 59-я смеяться не умела. «Послушай, маленькая госпожа, К Сивиру вернулась привычная серьезность. «С тобой кое-кто хочет побеседовать с глазу на глаз. Не бойся, вреда тебе не причинят, но знай, я буду за дверью, вдруг что». «Кто они, урутанские вожди?» «Один, да. С ним шаман. Не торопись с выводами», — пресек Сивир проступившую на губах принцессы усмешку. «К нему за советом даже кое-кто из вашей знати наведывается. Он по-настоящему, как бы так сказать, видит. Поверь, к его словам лучше прислушаться». Равена с растерянным видом оглянулась на Максиана, словно спрашивая, «И ради разговора с дикарями ты меня сюда привез?» На что он пожал плечами. «Тебе решать. Но в конце концов, что ты теряешь?» «Что ж», — вздохнула она, — «невежливо обходить гостей приветствием, тем более если эти гости могут стать полезными партнерами». Альмат со стервенелым усердием вскапал столешницей рытвину острым концом нагрудной булавки. Серебряный коготь, когда-то гордо поблескающий на груди ауд, с жалобным скрежетом вгрызался в древесину, оставляя за собой дорожки трухи. «Что, опять тревожит тебя, молодой вождь?» Орм смахнул с усов пивные капли. «Прибрежцы — народ бестолковый, слепой, но пиво варят отменное». «Все то же». Серебряный коготь замер посреди древесного оврага. «Не могу поверить, что вы с отцом за моей спиной якшались с этим подонком». Орм ковырнул ногтем скол на ободке кружки. «Потому и за спиной. Из-за твоей вот этой упрямости ослиной». Металл протяжный зло скрежетнул. Или альмадовые зубы. «Зря мы сюда приперлись. Они наши враги. 3 века воюем, а тут на поклон». «Все верно. Лучше и дальше дохнуть, как гиены. Главное, собственной гордыне угодить. Так ведь, молодой вождь?» Альмат фыркнул, но ответить ничего не успел. Лестница заскрипела под поступью. Дверь приоткрылась, и в трусливо задрожавшем свете масляной лампы проступила худенькая фигурка. Локоны вспыхнули золотом, когда девчонка повернула голову, осматривая полупустую комнатушку. Осанка величавая, подбородок слегка вздернут. Взгляд беззастенчиво цепкий, но не липкий, не колкий, любопытно снисходительный. Прибрежцы, уж этих гордыней не пристыдить, носятся с ней, как с медалью. «Рада приветствовать вас, господа», — прожурчал серебристый голосок. «Мое имя Равена Лео Валатти, я дочь Урсуса и законная...» «Не утруждайся! Нам известно, кто ты». Альмант, насмешливо щурясь, откинулся на спинку стула. «Мне льстит ваша осведомленность», — ответила острой улыбкой девчонка. «Тогда не будем тратить время на расшаркивание. Насколько я поняла, вы готовы поддержать меня взамен на наутикские равнины». «Вот это хватка!» — воскликнул Альмант на урутанском, затем перешел на общий язык. «Готовы или нет, еще не решено. Если тебе нужна наша помощь, то убеди нас в этом». «Каким же образом? Хотите, чтобы я молила вас на коленях?» «Ни словам, ни мольбам мы давно не верим, особенно из уст прибрежцев». Орм излег из ножен кинжал и положил его на стол. «Мы верим только пролитой крови». Девчонка зачем-то оглянулась на запертую дверь, потом растерянно посмотрела на кинжал, играющий холодными отблесками масляной лампы. «И сколько же крови вам нужно, чтобы поверить моему слову?» Орм подтолкнул к ней кинжал. «Пары капель будет достаточно». Альмат фыркнул, забавляясь нерешительностью принцессы. Та же, видать, разозлившись, схватилась за кинжал и полоснула им свою ладонь. Затем демонстративно скинула руку. «Довольны? Здесь больше, чем пара капель». Орм, поднявшись, приблизился к девчонке и отнял у побелевших пальцев резную рукоять. Лезвием поддел с ладони несколько капель крови и стряхнул их себе на язык. Слабый огонек лампы вспыхнул. В углу шевельнулась тень. Пламя заструилось по ее кудрям, заплясало в широко распахнутых глазах. Обугленный детский пальчик указывал на застывшую в изумлении принцессу. Крик сорвался с тлеющих губ. полный нечеловеческой боли крик. Орм вновь увидел ядовитую зелень глаз, тех самых, таивших древнюю ярость. Тьма клубилась за тоненькой фигуркой. Тьма, из-за которой страдала Маа. Тьма, которую нужно остановить во что бы то ни стало. Теперь Орм знал наверняка. «Я вижу дремлющего короля на твоем пути, принцесса», — заговорил он. «Вижу в тени его золотую корону. Она сулит тебе почести и множество славных побед. Но если ворон не воспарит над тобой, не видать тебе ни короны, ни вольных звезд. Не вырваться тебе, принцесса, из каменного чрева, ибо жизнь твоя прервется от клинка в руке Танаиш». «Ты что вытворяешь, шаман?» — с грохотом подскакивая, взревел молодой вождь. «Маа покарает всех нас за твой змеиный язык!» «Помолчи! Так нужно!» Альма, сыпя проклятиями и бранью, хлопнул за собой дверью. «Что случилось? Что его так разозлило?» — прозвенел в застывающей тишине голос девчонки. Ворон все еще кружил где-то в беззвездной черноте неба. «Не обращай внимания, принцесса! Буйная кровь!» «Ты сказал, я умру от руки Танаиш. Что это значит?» «Вы, прибрежцы, зовете их оскверненными». «Но кто он? Знакомы ли я с ним?» «И да, и нет. Скоро все узнаешь. Но запомни, принцесса, не львов тебе следует бояться и даже не псов. Зеленое пламя — вот в чем твоя погибель». «Как мне избежать ее? Есть же способ!» Девчонка совсем позабыла и о горделивой осанке, и о снисходительном тоне, и даже о сочащейся из ладони крови. Ужас читался на ее побледневшем лице. Поверила, вняла его словам. Полдела сделано. «Способ-то есть», — сказал Орм, возвращаясь к пригретому задом стулу и кружке с остатками пива. «Но хватит ли духу?» «Хватит. Скажи только как». «А то сама не знаешь. Жизнь за жизнь, принцесса. Справедливая плата». Девчонка кивнула. Рисковато, нервно, но при этом полная решимости. Сухо попрощавшись, она спросила об уговоре, а, получив утвердительный ответ, направилась к выходу. «Мой тебе совет», — произнес Орм, когда почерневшая от времени дверная ручка звякнула под тонкими пальчиками. «Приручи ворона. Без него тебе не справиться». Глава 20. Корнут делил утро на три категории. Солнечное, хотя к погоде это не имело никакого отношения, просто утро с привкусом вчерашней усталости, и самое гадкое — то, которое начиналось с кислой рожи. Отражение в зеркале не в счет. Такое утро Корнут терпеть не мог. А кто бы смог, начнись рабочий день с вида, спешащего навстречу мажордома, с его трясущейся грудой складок подбородка, с крысиных глазок бусинок, расставленных так далеко, что, казалось, их обзор охватывал не только тыл с флангами, но и чертоги Тейлура. И венчало все это безобразие ехиднейшая ухмылка с парадным проходом между передних зубов. «Господин Корнут, я к вам по делу!» Прогнусавил мажордом на опережение, видимо, боясь, что жертва успеет уйти. Жертве уйти было некуда. «Но раз уж по делу...» «Как иначе? Вот, прошу утвердить!» В руки нахально втиснулась папка толщиной в пару пальцев. Корнут с трудом поборол желание засунуть ее между зубов мажордома и посмотреть, удержится ли или все-таки выпадет. «Это еще что за рукописный фолиант?» «Протокол приема, как вы и просили». «Какого еще приема?» «Как какого?» Мажордом возмущенно колыхнул подбородками. «Приема посла нового Эврарионха, разумеется». Корнут хотел было упрекнуть подчиненного в чрезмерном ревении переварить очередной кусок бюджета, но вовремя вспомнил, что до визита северян и впрямь остался месяц с гаком. В итоге скользкий хряк уполз во свояси, наверняка довольный забывчивостью начальства. А Корнут, не найдя в портфеле места для фолианта, пристроил его под мышкой и побрел к себе в кабинет. Но зловредное утро умудрилось еще нагадить. Причем в самом неожиданном месте, в кресле его собственного кабинета. Шет, по-хозяйски развалившись в нем, встретил Корнута хмурым взглядом, продолжая ковырять под ногтями канцелярским ножом. «Опаздывайте, мистер советник. Я вас тут 6 утра дожидаюсь». Бывают такие знакомые, что при встрече сразу признаешь, и даже имя на язык подскакивает, а спустя час с трудом вспомнишь, какого же цвета у этого знакомого глаза или волосы. Шет был ровно из таких. Неприметный и пресный на вид, разве что нос с мясистой картошкой. Но и тот не спасал от кромешной заурядности. Даже костюм, казалось, был подобран исключительно для того, чтобы глазу не оставалось за что зацепиться. «И ради чего такие жертвы?» Корнут сгрузил на стол свою ношу и притянул стул, сдвинутый к окну нерадивой уборщицей. «Вы же сами велели немедленно докладывать, если случится что-то из ряда вон». «Так докладывайте, Шет! Или до вечера собираетесь проводить здесь гигиенические процедуры?» Детектив небрежно бросил нож в подставку. «Докладываю. Объект покинул свою берлогу в 1:30 ночи и направился к Каструму. У служебного входа с западной стороны он проторчал 10 минут, пока к нему присоединилась весьма любопытная парочка». Шет стряхнул с брюк невидимые пылинки и закинул ногу на ногу. «Насколько любопытная?» — спросил Корнут, предчувствуя надвигающиеся торги. Чутье не подвело. 1005 золотых, но вам по старой дружбе сброшу до 100. Детектив фамильярно подмигнул, как подмигивает мошенник жертве, проглотивший наживку. 50, и не медиком больше. И то в качестве разовой премии. Будто из собственного кошелька платите. Эх, будь по-вашему. Шет стянул с подлокотника куртку, изрядно потертую, с заплаткой на локте, и извлек из кармана газетный огрызок. «Я ее сразу признал. В прошлом году, в день основания, розочки толпе раздаривала. Милая девчушка, у меня так икнулось от неожиданности». Корнут разровнял пожелтевшую бумажку, неровно вырезанную из какой-то давно забытой статьи. Чернила выгорели, на изгибах и вовсе стерлись. Но на фотографии определенно была дочь Урсуса. «Второй оскверненный», — продолжал детектив. «То ли скорпион, то ли ординарий. Фиг разберешь, но форма черная. Они шустренько загрузились в карету и отправились к западному подножью. Все в то же место, что характерно. Там их ждала все та же компашка, но внизу, так что на этот раз могу описать всех подробнее». «Будьте добры», — кивнул Корнут. «Старый как старый. Высокий, тощий, с длинной седой бородой. Одежка обыкновенная, гражданская. Но выправка, скажу я вам, точно военная. Служивый он. У меня на таких глаз наметан. А вот громила куда занимательнее будет. Светловолосый, средних лет, кривой нос. Видать, плохо сросся после перелома. И шрам на лбу. Аккурат над нужной бровью. Совпадение? И вот что странно. С принцессой миловался, будто век знакомы. Девчонка даже слезу пустила». «Действительно странно», — протянул Корнут, как можно равнодушнее, а желудок словно в узел скрутило. Единственный, кто подходил под такое описание, давно считался мертвым. Брайан так убедительно клялся, что собственными глазами видел его разлагающийся труп, что Корнут без крупицы сомнений принял за доказательство теперь уже не пойми, чье отрезанное ухо. Сам виноват, простофиля. «Вам удалось расслышать, о чем они говорили?» Детектив отмахнулся. «Да куда там? Говорили тихо, как-то скомканно, будто опасались чего. Потом громила с девчонкой и поднялись наверх. Пробыли там 10 минут. Остальные внизу ждали. Старикан все с выродком о чем-то тер, а принц в сторонке топтался. Потом отвез нашу парочку в замок, а сам домой. Скажите, Шет, а номер оскверненного вы случаем не запомнили? Я его даже не разобрал. Не больно-то и разглядишь через щель в пару пальцев. Да и освещение. Но морду видел, маску снял, когда со стариком лясы точил. То есть узнать сможете? Естественно, смогу. Тогда займитесь этим. Скоро как раз плановый обыск. Подозрений вызвать не должно. Шет манерно отдал честь. Будет сделано, мистер канцелариус. Проводив детектива взглядом, Корнут пригладил пальцем надломленный угол газетной вырезки. А принцесса не настолько невинна, какой кажется на первый взгляд. Что же ей движет? Ненависть? Месть? Тщеславие? Впрочем, достаточно будет слегка на нее надавить, и все ответы посыпятся, как зерно из прохудившейся мешковины. Но это потом. Сейчас важно действовать с особой осторожностью, чтобы не спугнуть добычу покрупнее мстительной девчонки. Трибуны стремительно заполнялись публикой. В основном мелкие чиновники, студенты и представительного вида джентльмены. Реже дамы и газетчики. Последних легко было отличить по цепкому взгляду и суетливо-нахальной походке. Сенаторы тихо переговаривались, обменивались какими-то документами, и их спокойствие, пронизанное торжественным величием здания, усмиряло даже самых неугомонных. Трибуны казались поразительно искусно нарисованными декорациями. В центральном круге возвышалась дюжина мраморных тронов, символ доминирующей власти народа. Почти все они были заняты, оставалось лишь несколько пустующих сидений, без владельцев которых заседание не могло начаться. Место принцепса, единственное, к которому в придачу полагался канцелярский стол, замыкая тронный круг, возвышалось над остальными за счет каменного помоста. Невзирая на приевшиеся за долгие годы стены, Максину нравилось это место. Здесь витал особенный дух. Каждая колонна, каждый трон, каждая ступень были пронизаны символизмом и надеждой на светлое будущее. Будущее, оказавшееся предком вторым шансом, а потомком проклятием за давно позабытые грехи отцов. «Господин Принцепс, позвольте украсть у вас несколько минут». Кассиан, младший сенатор, положил на столешницу худую папку. «Здесь заявление от владельцев мануфактур. Жалобы на непомерно высокие налоги». «Они вечно на что-то жалуются», — отмахнулся Максиан. «Мы только в прошлом году предоставили им льготы на дорожные сборы. Теперь они грозятся повысить цены». «Пусть грозятся. Но прежде чем действовать, надо понимать, кто из них кричит громче всех». Максиан постучал пальцем по папке. «Вот как мы поступим. Составьте список всех подписантов, а также тех, кто предпочел спрятаться за чужими спинами. Узнайте, кто из них в хороших отношениях с дворцом и с кем именно. Затем пригласите ко мне самых говорливых, скажем, троих-четверых». «И что мы им предложим?» «Компромисс, разумеется», — Максиан ухмыльнулся. «Если они согласятся удержать цены на прежнем уровне, мы внезапно обнаружим возможность отложить налоговые проверки, снизить акцизы на сырье или, например, смягчить требования по зарплатам рабочим. В противном случае введем налог на сверхприбыль, причем задним числом. А потом щедро дадим им возможность честно выплатить все задолженности или честно разориться. Но пока пусть думают, что у них есть выбор». Младший сенатор непонятливо нахмурился. «А если кто-то из них попытается прикрыться дворцовыми связями?» «На месте такого умника я бы сперва убедился, что их дворцовый щит не треснет в самый неподходящий момент». «Возьму на вооружение», — кивнул Кассиан и поспешил к своему месту. Все сенаторы были уже в сборе. «Во имя справедливости, честности и верности народу», — поднявшись, произнес Максиан. «Верность государству, верность заветам, верность человечеству», — донеслось в ответ. «Объявляю заседание открытым». Сенаторы расселись по местам. Фидель, низкорослый старик с тяжелым подбородком и орлиным носом, степенно вышел в центр круга и, прокашлявшись, заговорил. «Как представитель гильдии ученых, я обязан внести некоторые пояснения по поводу тревожных слухов, которые ходят о туннелях Регнума. Трижды за осень мы получали доклады от дозорных. Последнее известие из Терсентума даже подтвердилось фактами. Некая сила, известная в народе как «плачущие», начала проявлять себя в ранее безопасных и чистых туннелях. Два хода нам уже пришлось запечатать. Но как быстро эта напасть распространяется, мы затрудняемся сказать. Гильдии почти ничего о ней не известно. И изучить ее природу пока нам не представляется возможным. Чем бы ни были эти плачущие, они, безусловно, несут в себе опасность». «И что же предлагает гильдия, кроме слухов и домыслов?» — поинтересовался Валент. «Определенно стоит отнестись к этому явлению с особой серьезностью», — супясь отозвался Фидель. «Пока мы изучаем плачущих в меру своих возможностей, но, скорее всего, придется и дальше запечатывать зараженные туннели». «А разумно ли это? Некоторые из них стратегически важны для Регнума». «Безопасность граждан превыше всего. Вряд ли мертвецов волнует оборонительная стратегия». «Чем же они так опасны?» — вмешался Клитос. Краснощекий толстяк с козлиной бородкой. «Все, что нам известно, эти существа способны свести с ума свою жертву, заставив навредить себе или ближнему». «У гильдии есть хоть какие-нибудь гипотезы?» — спросил Максиан. «Безусловно, господин Принцепс», — ответил Фидель. «Мы допускаем, что плачущие — порождение сиджилума. Но так ли это на самом деле, нам неизвестно». «Но эти сиджилом далеко и тщательно запечатан», — возразил Валент. «Так и есть. Но впервые плачущие были обнаружены как раз близ запретной зоны. Возможно, это совпадение, но они не похожи ни на одного из известных нам мутантов, и повадки их отличаются от обычных животных». «Уважаемый Фидель, будьте с нами откровенны», — обратился к нему Максиан. «Сможет ли гильдия выяснить, с чем мы имеем дело?» «Я бы не слишком на это рассчитывал, господин Принцепс». «Благодарю за честность. Что ж, кто за то, чтобы продолжать запечатывать туннели?» 8 сенаторов, включая магистра гильдии, подняли руки. «Я тоже голосую за это решение», — объявил Максиан. «Фидель, прошу вас немедленно докладывать генералу Сильвану о каждом зараженном туннеле». Поклонившись, старик зашаркал к своему трону. На его место сразу же вышел Валент. «Пока гильдия борется с известным злом, городскому управлению придется решать более насущные проблемы», — глотая звуки, затараторил он, будто кто-то толкал спину. «В этом году из казны было выделено 467 тысяч золотых на реставрацию дорог к южной части Регнума. Смею сообщить, работы выполнены безупречно, однако выяснилось, что канализация там требует неотложного ремонта, иначе столице грозит более существенная опасность — обзавестись дурно пахнущей славой». «У городского управления поистине бездонный желудок», — сказал Фидель. «500 000 на кучку камней. С каких пор булыжники стали цениться наравне с золотом?» «Булыжники сами по себе не расколются и не уложатся ровненькими рядками», — съязвил Валент. «И сколько же вам требуется на этот раз?» — полюбопытствовал Кассиан. «По моим подсчетам, мы вполне уложимся в 300 000». «Значит, достаточно и 200», — заключил Максиан. Валент поджал губы. «Остальное предлагаете мне доплачивать из собственного кармана?» «Но почему же? Не проще ли поискать умельцев подешевле? Не сомневаюсь, в окрестностях Регнума найдется достаточно желающих работать за более скромную плату, нежели запрашиваемую столичными каменщиками. Я в вас верю, Валент. особенно в ваше умение экономить». Сенатор, небрежно поклонившись, с недовольным видом вернулся к своему трону. Его место немедля занял следующий. Вполуха слушая споры о плохом освещении Нижнего Луга и отчеты о строительстве нового госпиталя, Максиан в очередной раз пересматривал законопроект Юстиниана. Корнуту удалось подкупить лишь 4, еще 2 деликатно отказались. С остальными же вести переговоры оказалось бесполезно, слишком принципиальны в подобных вопросах. Что неудивительно, кто в здравом уме добровольно впустит полицейских в свой дом? Предки недаром подчеркнули в заветах важность неприкосновенности частной жизни и собственности, очевидно, руководствуясь своим горьким опытом. Максиан дождался, пока сенаторы завершат обсуждение текущих вопросов, и жестом потребовал внимания. Когда в зале воцарилась тишина, он заговорил. «Достопочтенные сенаторы, Его Величество Юстиниан Великодушный направил на рассмотрение Сената новый законопроект, касающийся усиления мер по обеспечению государственной безопасности и борьбы с преступностью. В соответствии с этим законопроектом предлагается расширить полномочия полиции, предоставив ей право на обыск частной собственности лиц, подозреваемых в преступлениях, представляющих угрозу государственному строю и общественному порядку. К таким преступлениям относятся государственная измена, хищение казенных средств в средних и особо крупных размерах или частного имущества, участие в заговорах против правительства или короны, организация и участие в мятежах либо оппозиционных движениях, а также совершение особо тяжких преступлений, таких как убийство свободного гражданина, нарушение заветов потомкам и взяточничество». Максиан сделал паузу, позволяя сенаторам впитать поплотнее услышанное, и продолжил зачитывать. «В соответствии с предложением Его Величества, разрешение на обыск будет выдаваться непосредственно шефом полиции по его усмотрению, после чего он обязан представить Сенату подробный отчет о причинах обыска, его проведении и результатах. При этом процедура должна осуществляться в присутствии 2 заинтересованных лиц и в полном соответствии с установленными нормами, гарантирующими сохранение чести и достоинства подозреваемого. Однако подозреваемый не имеет права препятствовать проведению обыска и обязан предоставить сотрудникам полиции неограниченный доступ ко всем частям своего жилища или рабочего пространства по первому же требованию. Отказ или противодействие будет трактоваться как неопровержимое доказательство вины и рассматриваться как отягчающее обстоятельство при судебном разбирательстве». Максиан поднял глаза на зал. «Ожидаю ваших мнений, достопочтенные сенаторы». «Позвольте уточнить», — раздался голос Фиделя. «Верно ли я понял? Его Величество желает наделить полицию правом обыскивать дом любого гражданина, руководствуясь одними лишь подозрениями?» «Вы все верно поняли, господин магистр». «Что же тогда получается? Любой поклеп может привести к вторжению в частную собственность без существенных причин». «Выходит, что так», — сказал Клетус. «Но чем не устраивает Его Величество текущее положение дел? 3 века Сенат прекрасно справлялся и без особых полномочий полиции». «И 1,5 века вовсе без полиции. Это прямое нарушение заветов. Частная собственность священна, это право каждого гражданина». Возмущенный гомон заполонил зал. Сенаторы сыпали цитатами из заветов, выдержками из законов и собственными доводами. Молчали только те, кому королевское золото приятно оттягивало карман. «Прошу тишины, господа!» Максиан вскинул руку, и возмущение быстро улеглось. «Как второй советник Его Величества Юстиниана Великодушного, я обязан внести некоторую ясность. Все наверняка слышали о стальном пере и преступлениях, совершенных этой, с позволения сказать, организацией. Поскольку никто из сопротивленцев не расхаживает по городу с табличкой «Свободу оскверненным», полиция не может арестовать преступников без доказательств. Слежка и обыск в этом процессе играют важную роль. Это и есть основная причина, по которой было принято решение наделить полицию новыми полномочиями. Все ради безопасности граждан прибрежья, разумеется. «Как обыск поможет выйти на стальное перо? Это же полнейшая ерунда!» Фидель даже подскочил, позабыв о больной пояснице, на которой жаловался при каждом удобном случае. «Да, не так давно гильдия тоже пострадала от рук этих разбойников. Но никому из нас не пришло бы в голову врываться в соседский дом, чтобы выискивать серебряные стрелы по пыльным углам. Пусть полиция занимается своим делом, господин Принцепс. Да не покушаются на нашу свободу. Я честный гражданин, но мне претит сама мысль, что грязные сапоги полицаев станут топтать полы моего дома». «Абсолютно солидарен с вами, магистр», — поддержал Клетос. «Даже если забыть на минуту о стальном пере и представить, что кто-то в своих интересах может кого-то оклеветать, обвинив во взяточничестве или, того хуже, заговоре против правительства, почему бы ему и при обыске не подкинуть что-нибудь этакое? Как потом доказать, что тебе оно не принадлежит, и ты вообще впервые видишь этот предмет?» Сенаторы дружно закивали, поддерживая выступающего. «А если взглянуть на все с другой стороны», — продолжил он, «больно уж здесь попахивает попыткой укрепить влияние короны. Возможно, его величество больше не удовлетворяет текущая роль престола». «Звучит весьма здраво», — поддакнул Фидель. «Вероятно, его величество забыл мудрые слова своего достопочтенного предка Аврелия I о том, что чем меньше полномочий у монарха, тем долговечнее трон. Сначала полицию, затем право на введение и отмену законов, а потом и вовсе роспуск Сената. В прибрежье главная святыня — это заветы, а в них черным по белому написано и о праве собственности, и о свободе любого, кто зовется гражданином. Мы — представители народа, и наша задача — защищать его интересы. Мой ответ — нет. Нет и еще раз нет». «Категорически против». «За». «Против». «А я поддержу», — заявил Валент. «Не вижу в этом ничего плохого. Если ты чист перед законом, тебе не нужно бояться полиции». Как и полагал Максиан, попытка Юстиниана внедрить эту околесицу была обречена на позорный провал с самого начала. «Лично мне также нечего скрывать», — через силу выдавил он. «Потому свой голос я отдаю за принятие закона». «Вы все равно в меньшинстве, Принцепс», — подытожил Фидель. «Так что передайте его величеству, что Сенат вынужден ему отказать. Пока не нашлось более весомых причин для таких кардинальных перемен, мы предпочитаем следовать заветам, как и наши предки». «Благодарю, достопочтенные сенаторы», — кивнул Максиан. «Эредиктум. Прошение отклонено». И на этом заканчивается очередная серия про проклятую четверку из цикла «Кодекс Скверны». А вы можете поддержать ролик лайком, комментарием, репостом. А также подписаться, если еще этого не сделали. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает спонсорством на Boosty и на Ютубе. А на этом все. Еще услышимся.